Глава И. Егора можно понять. Он помнит, как открыл огонь по противнику, потом ощутил болезненный толчок в корпус и упал на землю. Следующее его воспоминание – обжигающий огонь, прокатившийся по телу после завершения процедуры. Поняв, что мы спасли ему жизнь, меняется в лице. Потом тихо говорит спасибо. ХМ. Как-то слишком он расчувствовался. А ответ на вопрос Дарьи заставляет лицо парня закаменеть. Вспоминаю, как он реагировал на убийство Светланы и Юрия. Похоже, наряду с жестоким циником-убийцей в его голове уживается и предыдущая личность, обучавшаяся социальному планированию и анализу. Даю ему какое-то время, чтобы прийти в себя. У остальных реакция не такая острая. В конце концов, Богдан и Анна были знакомы с ней совсем недавно, а Дыке и вовсе меньше суток. Хотя сейчас проведенные вместе 24 часа, пожалуй, идут за месяц. Что внутри у меня, разбираться не хочу. Люди вокруг будут гибнуть постоянно. Нельзя позволять себе раскисать после каждого случая. Пока мы в любом случае внутри, отдаю приказ Дыке прообдетить легкое стрелковое оружие на третью ступень. По глазам вижу, что идея ей не сильно по душе, но протестовать против прямого приказа себе не позволяет. Молча усаживается на скамейку и начинает тыкать в интерфейс. На всякий случай проверяю ее навыки в меню группы. Но все в порядке. Девушка апдейтит навык сначала до второй, а потом и до третьей ступени. Когда заканчивает, вручаю ей укороченный АК, ранее принадлежавший Дарье, и 5 запасных магазинов. Рискованно, но нам сейчас нужен четвертый стрелок с огнестрелом. Возможно, с ее скоростью и ножами она сможет ловко разделаться со слабым противником в лесу. Но если мы наткнемся на кого-то более серьезного или придется вести бой на открытой местности, то этого будет мало. Через пару минут после того, как она заканчивает, занимаем позиции около ворот. Уходим по старой схеме. 15 минут наблюдения за опушкой, после чего Дыки и Анна бегут к лесу под моим прикрытием. За ними Егор и Богдан. В качестве замыкающего на этот раз выступаю я сам. Выждав на опушке, идем дальше. Отклоняемся в сторону Волги, чтобы избежать возможных контактов с теми, кто занимается поисками парашютиста. Движемся медленно, периодически останавливаясь и наблюдая за окрестностями. Теперь в группе 2 нюхача, но я хорошо помню фразу Дыки про подветренную сторону. Даже наличие 2 живых радаров в команде не всегда может спасти от внезапной атаки противника. Поэтому смотрит и слушаем тоже в оба. К границам безводного выходим через 2 часа. Занимаем позиции и наблюдаем за постом с 2 часовыми. Уровень безопасности у них сильно не изменился. Единственное отличие от того, что было раньше, для бойцов выстроили грубое подобие дота. Глубокая землянка, сверху укрепленная мешками с землей и кирпичами. Прикидываю, что в случае необходимости их можно было бы относительно легко убрать. Выпустить из леса Дыки, которая прихрамывая станет просить о помощи. С ее скоростью, более чем уверен, она прикончит обоих, как только подойдет достаточно близко. Если нет, подстрахует Анна со своим луком. Но сейчас мы здесь с дружественным визитом. Поэтому, укрывшись за деревом, кричу в сторону часовых. Боевая группа бродяги, к главе безводного. Пропуск имеется. Они оба прячутся за своим укреплением, выставив дуло автоматов в бойнице. Судя по всему, совещаются. Потом один из них в ответ кричит, что нужно подождать. Его напарник неловко выбирается и бежит по улице вглубь деревни. Через минуту возвращается. Видимо, отправил первого попавшегося гражданского за руководством. Михаил прибывает минут через 10. Сразу к нам не лезет, разговор начинает, стоя за забором. После его просьбы показаться, вздыхаю и качаю головой. Зачем тогда был весь этот фарс с бумагами, если часовые зовут главного босса, а тот в свою очередь требует увидеть знакомое лицо? Но с другой стороны, не посылать же его сейчас лесом. Выхожу из-за дерева, готовый в случае первого признака агрессии отпрыгнуть назад в укрытие. Впрочем, опасаюсь зря. Все проходит нормально. Увидев меня, Михаил кричит отбой часовым и приглашает нас в село. Первым иду сам, взяв с собой Дыки и Богдана. Анна с Егором прикрывают нас из леса. Когда оказываемся рядом с местным боссом, машу им рукой и оба направляются к нам. Михаил усмехается, наблюдая за нашими манипуляциями, но и сам заявился встречать нас с троими бойцами, которые ждут чуть в стороне. Окидывает взглядом мою одежду, залитую кровью, бросает взгляд на Дыки и, дождавшись, пока подойдут Егор с Анной, отправляется по улице вперед, сделав приглашающий жест рукой. Пока идем к центру, перебрасываемся несколькими пустопорожними фразами. после чего он ненавязчиво интересуется целью нашего визита. Сильно удивляется, когда я говорю о том, что нужен компьютер. Секунд 30 идет молча, после чего неожиданно выдает порцию информации. Мол, у них гости, в переговорах с которыми я мог бы помочь. Теперь настает моя очередь удивляться, что за гости такие к ним прибыли, что он их опасается. Имея под ружьем 120 вооруженных человек, на прямой вопрос, собеседник, после короткого молчания, разражается тирадой о том, что из этих 120, половина в цель не попадет с 50 метров. Толковых бойцов человек 30. Для того, чтобы прикрыть весь округ, этого не хватит. Социальные баллы людям капают, но медленно. Им нужно ход и бы дней 10-14, чтобы армия безводного превратилась из бумажного тигра в реальную силу. А визитеры пытаются продавить решение прямо сейчас. Заявились на трех машинах, все увешанные оружием. Пост на въезде просто разоружили и проехали в самый центр. Сейчас сидят у него и ждут возвращения. Он, оказывается, почему-то предположил, что мы с ними заодно и прибыли для поддержки. Но на всякий случай решил проверить лично. Начинает излагать их требования. Выясняется, что они хотят развернуть тут стационарный пост присутствия. Для торговли, поддержки своих разведывательных и, возможно, рейдовых групп. Плюс они прицеливаются к контролю за Волгой. Если конкретнее, заявили, что возможно поставить на берегу 2-3 огневые точки с крупнокалиберными пулеметами. Думаю, расклад мне совсем не нравится. Если эти парни разместят свой гарнизон в Безводном, то с высокой долей вероятности захотят наложить лапу на всю округу. То есть доберутся и до психиатрической больницы, которая для нас сейчас оптимальный вариант доступа к ГЛОМС, да и в целом подомнут всю территорию вокруг. Для нас это будет означать невозможность охоты и дальнейшего роста. И вариантов у нас будет всего два: или перебазироваться в другой район, или вступить с ними в открытый конфликт. Потому как наша активность очень быстро будет замечена, после чего последует попытка ее пресечь. Конечно, я и так планирую в скором времени отправиться к точкам, обозначенным на карте убитого нами ренегата, чтобы посмотреть, что там находится. Но не прямо сейчас. Группе нужно сработаться и по возможности максимально поднять ранги. На карте бросок до обозначенного места выглядит, как короткая прогулка. Но в реальности это будет тяжело. Безусловно, если эти парни хотят разместить здесь гарнизон и у них есть на это ресурсы, то это значит, что они представляют серьезную силу. Плюсуем к этому момент с контролем за Волгой и получаем амбициозную группировку с ресурсами. Из тех, которые известны мне, только одна раскатывает на автомобилях. Не факт, конечно, что за это время все остальные не обзавелись какой-то автотехникой. Станет понятно, когда увидим все своими глазами. Обдумываю варианты наших действий, параллельно интересуясь потенциальным вознаграждением. Глава безводного перечисляет длинный список: ночевка в любое время, девушки по запросу, продовольствие и масса иных приятных вещей. Но одно «но» – это все доступно только в границах безводного. Если у него появится под началом приличная по численности и совокупной мощи группировка, то условия легко пересмотреть. Уточняю, что помимо всего этого, нам нужны гарантии неприкосновенности Толстобина. По крайней мере, пока деревня остается под нашим контролем, и 10 автоматов с боекомплектом из числа тех, что они получили после расправы над сектантами. Секунду подумав, соглашается. Когда подходим к зданию сельсовета, останавливаюсь на углу улицы, чтобы оценить ситуацию. Вижу уже знакомые внедорожники, те же 3 автомобиля, что отъезжали от теплой весны, забирая группу легата. По крайней мере, визуально выглядят идентичными. Уточняю у руководителя села, какая внешность у командира прибывшей группы, и понимаю, что это действительно тот самый белобрысый придурок. Пару минут размышляю, сформировав идею, в общих чертах обрисовываю ее всем присутствующим. Проговариваю нашу легенду с Михаилом, потом инструктирую остальных. Через несколько минут начинаем действовать. Егор, Богдан и Анна остаются около забора, а мы с Дыки идем к зданию сельсовета, следом за местным лидером. Риск, безусловно, да, но внутри здания возможных противников всего трое, если верить словам главы безводного. Если все они эволюционисты выше 4-го ранга, то тогда в случае схватки нам скорее всего конец. Но терзают меня сомнения, что их бойцы успели достигнуть настолько серьезного прогресса. Сам легат, возможно. Но тут еще вопрос в том, какие у него модификации. Дыки со своей скоростью, вполне может его прикончить в закрытом помещении. Да и я тоже не лыком шит. В случае, если переговоры пойдут не в том ключе, то мы зачищаем тех, что внутри, а оставшиеся снаружи члены группы накрывают огнем тех, кто ждет около автомобилей. Там еще 9 человек. Но, во-первых, они чувствуют себя вполне расслабленно, и в самом начале можно будет сходу уничтожить хотя бы 2-3 бойцов. А во-вторых, в бой неминуемо втянутся и местные солдаты, с десяток которых кружится вокруг площади. Хотя бы по той причине, что автомобилисты обязательно прикончат кого-то из них в случае, если начнется перестрелка. Но это все на самый крайний случай. Если смотреть на вещи реально, то вероятность того, что автомобилисты начнут бой в центре чужого населенного пункта, минимальна. Поэтому я относительно спокоен. Получится, мы будем в выигрыше. Не выйдет, подпортим отношения с одной из группировок, с которой скорее всего и так придется конфликтовать, закрепись они тут. Неприятно, но не так критично. Войдя в здание, проходим тот самый предбанник, где я вел переговоры, и вваливаемся в вытянутую комнату с длинным столом. Как я и предполагал, с одной из его сторон сейчас сидит легат с двумя своими бойцами. Михаил, зашедший чуть раньше нас, сейчас занимает свое место. Помимо него тут еще трое представителей безводного, в качестве одного из которых выступает Олег. Когда мы оказываемся внутри, парень, как мне кажется, расслабленно выдыхает. Это не укрывается и от командира автомобилистов. Блондин с легким недоумением бросает на него взгляд и переводит его на нас. При виде моей одежды, залитой кровью, брови слегка ползут вверх. Секунды 3 мы так и смотрим друг на друга. В итоге, он все-таки решает заговорить первым. А ты тут, что делаешь? Как там тебя, бомж? Правильно. Если чего хочешь попросить, то давай потом. У нас тут важные дела. Улыбаюсь. Внутри царит какая-то странная расслабленность. После неубиваемого монстра, прыгнувшего с парашютом, легат кажется милым домашним мальчиком, которого можно сломать одной левой. Одергиваю себя. Потеря чувства реальности в прошлый раз привела к двум смертям. Делаю несколько шагов вперед, останавливаясь около стульев с двумя подручным белобрысого выпендрежника. Активирую гормональный натиск и начинаю говорить. У нас договоренность с безводным. Они предоставляют нам базу, а мы обеспечиваем дипломатическую поддержку и защиту. Так что вы на нашей территории. Легат показательно кашляет, демонстрируя, как старательно сдерживает смех. Наконец останавливается и смотрит на меня. Мы — это кто? Ты и пара инвалидов? Тут в игру вступает Дэки, до этого стоявшая на противоположной стороне столы. Скользит, шагая вдоль него, с противоположной от блондина стороны. А ты попробуй узнать, сладкий. Я люблю играть с наглыми мальчиками. Щекотать им разные места острыми коготками. Мягкий вкрадчивый голос затихает. Хм, не знал, что она может так мастерски менять тембр голоса. Вижу, как сидящий на противоположной стороне Олег чуть отодвигается в сторону, стремясь увеличить разрыв между ним и рукой девушки. Мой гормональный натиск работает на полную, хотя обрабатывать сразу троих сложно. Надеюсь, у них нет аналогичной модификации. Хотя, судя по лицам всех остальных, образ Дэки работает и без посторонней помощи. Даже легат хмурится, смотря на нее. Вижу, как он еще раз скашивает глаза на меня, изрядно залитого кровью. Отвечает, что интересно, обращается ко мне, а не к девушке. Твоя новенькая. Психов теперь стал набирать, брюнетка чуть наклоняется к столу. Зачем ты сразу вешаешь на людей ярлыки, милый? И это не он нас набирал, мы его к себе взяли, в свою банду ласковых и нежных людей. Блондин на секунду выглядит слегка растерянным, поворачивается к ней. И кто вы такие? Сбежавшие пациенты психушки? Хорошо, пока он более или менее следует по задуманной канве разговора. Дэки изображает на лице снисходительную усмешку. А у тебя есть кастовые предрассудки? Мы, знаешь ли, можем содрать твою кожу ничуть не хуже кого-то другого. Это деревушка, наша. Только мы можем тут развлекаться. Сунетесь, и у нас с вами будут маленькие разногласия. Размер ваших отрезанных яичек на моей шее. По-моему, Олег сейчас просто сорвется с места и кинется к выходу. Девушка вроде и не говорит ничего страшного, обычные банальности. Но тембр голоса вкупе с безумными глазами делают свое дело. Вижу, как сжимается в кулак рука легата. Ключевой вопрос, сорвется в агрессию из-за чувства страха и нервозности или поддастся? Хотя, похоже, он и сам не уверен, как поступить. Молча сверлит девушку глазами. Один раз скашивает взгляд на своих подчиненных, но поддержки не находит. Переводит взгляд назад на брюнетку и, наконец, отвечает. «Кто у вас главный?» Быстро он поддался. «Или специально играет?» Девушка делает шаг ближе к торцу стола, обходя Олега и приближаясь к Михаилу, смотрящего на нее с легким страхом. Блондин следит за ней взглядом, как змея за заклинателем. «Наша главная не станет с тобой говорить, ущербный ты мой, но она кого-то обязательно пришлет, дней через 7 или 8, когда мы закончим с другими делами». На мой взгляд, блондин сейчас взорвется. Его легко понять. С одной стороны, Деки при помощи моей модификации вызывает у него чувство страха и опасения, а с другой, он чувствует, что его просто втаптывают в землю, как перепуганного ребенка. Ноздри Белобрысова гневно раздуваются, но он ограничивается вопросом. «Значит, вам придется изменить свои планы. Я согласен встретиться здесь через 2 дня». Деки скалит зубы, радостно улыбаясь. «Ты решил, что я одна из тех, кто строит планы. Какой же ты глупый мальчуган. Меня отправляют, когда надо сделать кому-то очень больно. А о том, как прокормить 1000 человек, пусть болит голова у других. Я не люблю думать. Кусочек нежного мяса. Мне больше нравится убивать». Грамотно сработано. Сразу по 2 болевым точкам. Вижу, как легат переглядывается с одним из своих людей. Теперь у него в голове сложное уравнение. Во-первых, его, не без помощи моего гормонального натиска, сильно нервирует девушка и перспектива конфликта с ней. Скорее даже пугает. Он сейчас точно не в своей тарелке. Во-вторых, блондин пытается понять, насколько можно верить ее словам. 1000 человек. Это в нынешних реалиях небольшая армия. Если предположить, что пациенты психиатрической больницы внезапно смогли объединиться и действовать согласованно, то картина получается не самая позитивная. Видимо, закончив прокручивать в голове варианты, отвечает: «Хорошо, через 7 дней сюда прибудет наша группа. Всем будет лучше, если люди с вашей стороны тоже будут на месте». Брюнетка улыбается, глядя на него. «Возможно, к тому времени здесь будет кто-то из наших, или нет. Ты только не забудь, что я тебе говорила, олененок. Этот кусок земли, стоящие на нем дома и живущие люди, наши, а чужое трогать нехорошо». Легат сжимает зубы. «Жду агрессивной реакции, но блондин контролирует себя лучше, чем я предполагал». Молча поднимается на ноги, отрывает глаза от Деки и переводит их на главу сельского округа. «На сегодня наши переговоры завершены. Прибудем через 7 дней. Позаботьтесь, чтобы ваши хозяева присутствовали». А вот теперь он пытается ткнуть его в больное место. Правда, в ответ получает только молчаливый кивок. Еще несколько секунд стоит и ждет, видимо думая, что ему ответит голосом. Поняв, что этого не произойдет, направляется к выходу. По пути бросает на меня разъяренный взгляд. Следом за ним выходит оба подручных. Снаружи хлопают автомобильные двери, вслед за чем слышится звук двигателей. А вот они и трогаются с места. «Хорошо, теперь у нас есть, как минимум, 7 спокойных дней. Глава 2. Когда машины отъезжают, Михаил вываливает на нас целый поток благодарных слов. Правда, когда переводит взгляд на Деки, девушка ему подмигивает, и он осекается, ненадолго прервавшись. Впрочем, сразу же продолжает. «Морщусь, прервав его, напоминаю о том, что нам нужен компьютер». Глава безводного наконец замолкает и отправляет с нами Олега в качестве проводника. Перед тем, как уходим, предлагает остаться в селе на ночь. Отвечаю, что посмотрим по ситуации. Странно, что в этот раз нам не начислили социальные баллы эволюции. Возможно, центр контроля выдает награду, только когда ситуация действительно критична. Например, сообщество уже находится под атакой или происходит смена власти. Сейчас мы по сути просто переговорили с группой прибывших людей, и те отправились во свояси. Совсем не факт, что мы действительно отвели угрозу от сельского округа. По крайней мере, в прошлый раз баллы были начислены только после того, как Михаила формально провозгласили новым руководителем. Не после голосования или зачистки деревень от сектантов, а после формальной процедуры. Хотя вот руководство округа наверняка какие-то баллы за такой промежуточный результат получила. Все-таки у них есть свои плюсы. Выйдя на улицу, убеждаюсь в том, что все автомобилисты покинули площадку перед зданием, и подаю знак тройке оставшихся снаружи. Через минуту уже следуем за Олегом по сельским улицам. Анна и Богдан прикрывают тыл, Деки и Егор следят за обстановкой на флангах. Пусть мы на дружественной территории, но расслабляться не стоит. Пока идем, кратко обрисовываю ситуацию. Студент предполагает, что легат может вернуться и раньше. и наверняка пришлет кого-то для наблюдения за селом, чтобы понять, с кем на самом деле имеет дело и насколько серьезна угроза. У меня самого в голове примерно такие же мысли. Более того, думаю, он прямо сейчас оставил небольшую группу наблюдения. Кто мешал им притормозить метрах в 500 отсюда и высадить 2-3 бойцов, которые потом вернулись к границам села? Вопрос только в том, что с ними делать, если обнаружим. Продумываю варианты вплоть до момента, когда подходим к нужному дому. Раньше тут, судя по всему, был офис какой-то компании. Сейчас старую вывеску закрасили белым и поверх красными буквами намалевали надпись «Технический центр». У крыльца стоит одинокий охранник с ружьем в руках. Он пытается вытянуться во фрунт и отдать честь Олегу, что со стороны выглядит достаточно смешно. В одном из помещений внутри действительно оказывается рабочий компьютер. Собственно, даже не один. Пока проходим мимо открытых дверей по коридору, я вижу как минимум одного человека, ожесточенно что-то набивающего на клавиатуре. Нам выделяют ПК в пустом кабинете. Усевшись в кресло, намекаю провожающему, что ему лучше бы удалиться в коридор. Олег понимающе кивает и выходит, закрыв за собой дверь. Тянусь за флешкой, но потом в голову приходит еще одна мысль, и я внимательно оглядываю помещение на предмет расположенных камер. Вроде бы ничего. Или очень ловко замаскированы, что вряд ли. Достаю флешку и вставляю ее в разъем. Жду, пока компьютер распознает устройство. На экране появляется черное меню. 1. Ввести код-пароль от устройства. 2. Разблокировать биометрией. 3. Разблокировать электронным ключом. Разочарованно вздыхаю, хотя этого стоило ожидать. Вот только как они себе представляют разблокировку флешки при помощи биометрии или электронного ключа? Последним ведь вполне может быть найденная ключ-карта. Выбираю третий пункт в меню. Через секунду появляется еще одна надпись. Требуемое оборудование не подключено. ХМ. То есть где-то есть периферия, которая позволяет использовать электронный ключ для доступа к флешке. Откуда этот пилот прилетел? И что такого важного на флеш-карте? Предпринимаю попытку хотя бы посмотреть ее системные данные, но результат нулевой. Компьютер просто не отображает подключенное устройство. Такого я раньше не встречал. Пусть там пароль на доступ к файлам, но не показывать подключенное ПОС-устройство, как это возможно. Поняв, что результата не добиться, убираю флешку обратно в разгрузку. Еще минуту сижу в кресле, раздумывая, что делать дальше. На улице уже около 6 вечера. Если отправиться к нашей базе, то выйдем часа через 2,5, в лучшем случае. В худшем часа через 3 или позже, то есть уже совсем в темноте. Плюс, по дороге нужно заглянуть в Толстобина, оценить там ситуацию и передать оружие. Как ни посмотри, идея заночевать здесь, а утром отправиться в путь, кажется оптимальной. Даже если исключить из уравнения комфортную постель и горячий душ, озвучиваю решение остальным членам группы. Богдан довольно ухмыляется, а вот Егор, напротив, реагирует вяло. Выходим наружу, где ждет Олег. Сообщаю ему о решении и прошу доставить оружие с боеприпасами в гостиницу. Он согласно кивает, но сначала хочет нас проводить до места. Минут через 10 уже подходим к гостевому дому. Парень обещает, что скоро нам все доставит, после чего удаляется. Располагаемся в уже знакомом люксе. Администратора сразу предупреждаю, что после того, как нам принесут оружие и ужин, на второй этаж никому подниматься не следует. Стреляем без предупреждения, идти только в случае, если мы сами позовем. Он робко спрашивает, что делать, если мы вдруг будем нужны Михаилу. Момент думаю, отвечаю, что в таком случае, пусть кто-то крикнет об этом снизу, не показываясь на лестнице, и ждет. Мы экипируемся и спустимся. Такая схема исключает возможность убрать часового и потом ворваться в номер, взяв нас тепленькими. Когда входим в номер, перед глазами выскакивает сообщение. Вы успешно выжили на протяжении 12 дней проекта «Эволюция». Вы получаете 2 эволюционных балла. Уведомляем вас, что на этом начисление баллов за время выживания прекращается. Уточняю у остальных. Все получили идентичное сообщение. Судя по всему, центр контроля счел непродуктивным раздачу баллов за сам факт выживания. Или так и было задумано изначально. Как бы то ни было, для нас это не критично. На лестницу отправляю дежурить Богдана. Приказ – не расслабляться и держать лестницу в поле зрения. После того, как принесут автоматы и ужин, при появлении кого бы то ни было, немедленно открывать огонь. Анна и Даки сразу же отправляются в душ. Мы со студентом усаживаемся на стулья в ожидании. Заводим разговор о модификациях, и я говорю ему, что взял генетическое изменение, снижающее вероятность обнаружения нюхачом. Егор расплывается в улыбке. Объясняет, что чувствует не только запах самого человеческого тела, алкоголь, оружие, еда и еще с десяток запахов, которые остаются на одежде или самом человеке. Используя их, как маркеры, легко можно обнаружить даже того, у кого тело не генерирует никаких запахов. Первые секунд 30 костерю себя последними словами за бездарный расход баллов. Потом в голову приходит мысль, что вероятность размещения и настолько глупой модификации невелика. Лучше бы проверить на практике. Пробуем поставить эксперимент, но в комнате слишком много посторонних запахов, сбивающих студента. Откладываем на потом, сойдясь на том, что проверим работу улучшения после того, как выйдем завтра в лес. Через несколько минут из душа одна за другой появляются девушки. Взгляд невольно задерживается на Дыке. Не знаю, что у нее там случилось с бельем, но сейчас футболка точно надета на голое тело. Девушка замечает мой взгляд и неожиданно подмигивает. Не уверен, но посыл вроде бы сейчас не угрожающий. Хотя с ней бывает сложно понять подоплеку тех или иных действий на 100%. Оружие доставляют через 5 минут, когда я уже собираюсь в душ. Два мужика притаскивают автоматы, ящик уже снаряженных магазинов и еще один с патронами. Сгружают все на пол люкса и удаляются. Хорошо, оттаскиваем все это в пустующую комнату, чтобы не мешалось под ногами. В сознании проскальзывает мимолетная мысль. Останавливаюсь, обдумываю ее и захожу внутрь комнаты. В холл возвращаюсь с ключом в руке, которым запираю дверь. Приказываю остальным всегда закрывать свои комнаты, если в номере есть посторонние, а они оставили там оружие. Предполагаю, что в этот раз нам к ужину тоже отправит шлюх, и лучше бы подстраховаться. Сразу за этим приносит и ужин. Сразу 4 девушки. 2 те же самые, еще 2 новые. Давишняя брюнетка тоже здесь. Еду расставляют на тех столах, что мы поднимали в прошлый раз. Их так и оставили в номере. Девушки предсказуемо остаются с нами. В этот раз местные тоже не поскупились. Копченая рыба, картофель, тушеное мясо, соленые помидоры и огурцы. К еде снова плюсуется пара бутылок самогона. Подумав, на этот раз решаю, что можно позволить выпить по 50 грамм желающим. Как быстро выясняется, выпить хотят все присутствующие. Опрокинув стопки, принимаемся за еду. После порции алкоголя, быстро уминаем половину из принесенного. Останавливаюсь, когда понимаю, что еще немного и в ближайший час мне точно не светит поход в душ, потому что придется тупо ждать, пока организм частично усвоит пищу. Егор уже откинулся на спинку стула, выразительно поглядывая на девушек. Судя по тому, что косится еще и на меня, студент ждет, когда я дам понять, кто мне нужен, чтобы выбрать из оставшихся. Внутренне усмехаюсь. Вот она, субординация в период распада цивилизации. Дать командиру выбрать шлюху первой. В ответ на его очередной вопросительный взгляд, слегка пожимаю плечами. Мол, для меня нет критичной разницы, бери любую. Подумав, отправляю Анну сменить Богдана на посту. Есть она уже закончила и услуги местных жриц любви ей ни к чему. А парень голоден, плюс в прошлый раз ему и так достался уже поюзанный товар. Дожидаюсь, пока она сменит его на посту и отправляюсь в душ. Предварительно захожу в спальню, где сбрасываю все оружие помимо пистолета и ножа, которые оставляю на поясе. Дверь закрываю на ключ. В душе сначала пытаюсь по возможности очистить кровь с куртки. Получается не слишком хорошо, но хотя процентов 80 смывается. Закончив, сам забираюсь в ванную, выкручивая воду почти под кипяток. Было бы неплохо получить такие же блага цивилизации на своей базе, но пока об этом можно только мечтать. Несколько минут отдраиваю свою кожу под струями горячего душа. Закончив, одеваюсь и выхожу наружу. Открыв дверь, вижу, что в холле остались только 2 присланные девушки и Даки. Парни, видимо, уже в спальнях. Когда подхожу к столу, понимаю, что мой статус в глазах местных явно претерпел изменения в лучшую сторону. Брюнетка вскакивает со своего места, опережая товарку и улыбаясь во весь рот идет ко мне навстречу. В руке сжата пачка презервативов, что сразу обозначает смысл ее эффектного выхода. Сегодня на ней почти прозрачная блузка, верхние пуговицы которой она, похоже, расстегнула, пока я был в душе. Девушка успевает подойти почти вплотную. Когда ей остается буквально один шаг, сзади мелькает размытая тень и она отлетает назад, падая на пол. Останавливаюсь. На меня смотрят прищуренные глаза Дыки. Она поворачивается к отброшенной ей девице и указывает пальцем на дверь. Повторяет жест, переведя взгляд на вторую. В другой руке сжата та самая пачка контрацептивов, видимо вырванная из рук оптимистичной шлюхи. Молча жду. Обе местные девушки убираются из номера. Брюнетка держится сзади за голову и до самого выхода испуганно косится в сторону Дыки. Когда остаемся в холле одни, она смеривает меня взглядом, изгибает одну бровь и, развернувшись, идет к моей спальне. Отпирает дверь и входит внутрь. Момент непонимающе смотрю на это. Потом до меня доходит, что на дверях в спальне стоят одинаковые замки. Логично, гостевой дом в селе вряд ли станет сильно загружаться такой мелочью, как разные замки внутри номера. Пока иду ко входу в спальню, пытаюсь понять, зачем это девушке. Просто хочет снять напряжение и выбрала главного в стае, или хочет таким образом стать номером два. Впрочем, когда вхожу внутрь, мысли быстро улетучиваются. Оказывается, я уже давно забыл, каково это, трахаться с партнершей, которая сама заведена и действительно хочет тебя. Гибкое тело с упругой грудью и небольшой крепкой задницей приятно чувствуется под руками со всех сторон, а сама Дыки не страдает стеснением. От сочетания откровенного желания и тотального отсутствия запретов у меня сносит голову. Первый раз длится от силы минут 10, но за них я успеваю выложиться больше, чем за полчаса скучного секса. После молча лежим на кровати, тяжело дыша. Как выясняется, сантиментами она тоже обделена, или просто боится показать свою слабость. Просто лежит рядом, уставившись в потолок. Первым я тоже не лезу, да и в целом, первые минуты просто пробую отдышаться. Второй раз к члену она лезет минут через 10, а через 5 уже пробует оседлать меня сверху. Сбрасываю ее и опрокидываю на спину. Не знаю, сколько точно длится этот заход, но по ощущениям проходит, как минимум полчаса. Когда снова падаем на кровать, чувствую себя вымотанным, как после 5-километрового марш-броска через лес, и крайне удовлетворенным. В голове мелькает мысль о мотивации девушки, и сразу за ней вторая, не перехватит ли она мне горло, когда расслаблюсь. Отгоняю обе в сторону. Она может и с серьезными проблемами, но настолько неадекватной не выглядит. Впрочем, все равно чуть не дергаюсь, когда она берет меня за руку. Романтические черты, оказывается, в ней все-таки присутствуют. Минут через 5 устало поднимаюсь с постели и набрасываю на себя одежду. Время отправиться в душ. Дыки поднимается сразу за мной. Одеваемся в тусклом свете, пробивающемся через окно. За время наших развлечений, на улице успело почти полностью стемнеть. Выйдя в холл, ловлю на себе удивленные и в то же время завистливые взгляды двоих парней, сидящих за столом. Оба молниеносно отводят глаза, как только показывается девушка. Похоже, выдала какую-то из своих форменных убийственных улыбок. Судя по отсутствию местных девушек, на втором этаже теперь только мы. Жду, что она пойдет в другой душ, но Дыки спокойно входит следом за мной, с таким видом, как будто мы с ней каждый день моемся вместе. Не то, чтобы меня это смущало, но весьма непривычно. Первые несколько раз непроизвольно дергаюсь, случайно задевая ее. Встав под горячую воду, чувствую, как печет исцарапанная спина. Из ванной комнаты выходим минут через 5. Усевшись за стол, распределяю смены ночного дежурства. Всего 5, по 2 часа каждая. Первым на часы становлюсь я, вторым стоит Богдан, дальше Анна и Дыки, замыкает Егор. Закончив, командую отбой. На улице темно, электричества у нас нет. Да и организм уже привык отходить ко сну, когда темнеет, а вставать ранним утром. Все расходятся по комнатам, а я иду к лестнице. Сообщаю Анне ее время дежурства и она отправляется к себе, а я занимаю пост около лестницы. В голове крутятся мысли о том, что делать дальше. Маршрут на завтра понятен, сначала добраться до Толстобина, оттуда до базы. А вот дальше, нам нужны баллы эволюции. Единственный быстрый способ их получить – начать охоту за головами локальных лидеров. Было бы неплохо придумать какую-то схему с социальными баллами, но мне в голову не идут дельные мысли. А устраивать перевороты в каждой отдельно взятой деревне – это муторно, да и опасно. Мысли переключаются на Дыки. Даже если предположить, что она сама будет и дальше вести себя адекватно, в теории это может привести к разладу в группе. Анне может запросто показаться, что девушка пробивает путь к особой позиции за счет своего тела. Богдан с Егором сегодня смотрели скорее с белой завистью, но это может быстро измениться. Еще минут 15 обдумываю варианты развития событий. Потом решаю остановиться. Ситуация может пойти любым путем, всего заранее не предугадаешь. А о том, что произошло, я точно не жалею. Даже если это было продиктовано исключительно ее желанием почувствовать внутри себя мужской член, после долгого перерыва. В любом случае это был лучший секс за последние лет 7-8, а то и за всю мою жизнь. Вспоминаю самого себя, когда все только началось, и усмехаюсь в темноте коридора. Это ведь было относительно недавно. Окажется, что прошло уже лет 5. Ключевой момент – не зарываться. Переоценишь свои силы и сразу сдохнешь. Мелькает мысль достать электронную карту, чтобы посмотреть ближайшие к нашей базе цели. Уже тяну руку, но останавливаюсь, поняв, что зарядить мы ее не сможем, даже при наличии электричества. Зарядное устройство отсутствует. Возиться сейчас с фонариком и бумажной картой не хочется. Да и если вдруг возникнет реальная опасность, это меня полностью демаскирует. Оставшееся время смены, перемещаюсь по коридору рядом с лестницей. Когда смена подходит к концу, бужу Богдана, передаю ему на время дежурства свои часы и отправляюсь в спальню. Обнаруживаю, что в моей кровати уже лежит Дыки. Повернувшись к стене и ровно дыша, думаю, перепутать комнаты она не могла, значит просто решила переночевать у меня. Судя по голому плечу, с которого сползло одеяло, девушка обнажена. Хмыкнув про себя, тоже раздеваюсь до белья и забираюсь под одеяло. Автомат ставлю у изголовья, сову кладу на тумбочку, коготь под подушку. Пару минут на всякий случай жду, но она даже не дергается. Так что укладываюсь удобнее и минут через 10 засыпаю. Глава 3. Утром просыпаюсь от того, что Дыки встает с постели. Почувствовав движение на своей кровати, машинально разворачиваюсь с пистолетом в руке и лицезрею лицо девушки с довольной улыбкой. Убираю оружие и откидываюсь на подушку. Наслаждаюсь видом обнаженной девушки. Потом понимаю, что она надевает одежду на голое тело. Представляю, что стало с ее нижним бельем после почти двухнедельной ночевки в лесах. Видимо, она его просто утилизировала. По-хорошему надо найти новое. На базе у нас только секс-белье, которое когда-то забрали из особняка. Хм, ловлю себя на том, что рассуждаю о комфорте девушки. Хмыкнув, списываю это на заботу о комфорте всей группы. Когда поднимаюсь из постели и начинаю одеваться, до меня доходит. Она же специально меня разбудила. С ее ловкостью не составило бы проблем бесшумно переместиться из кровати на пол. Поворачиваюсь к ней, еще сам не зная, что именно озвучу вслух, но вижу только закрывающуюся дверь. Дыки уже выскользнула из спальни. Одеваюсь, экипируюсь и отправляюсь за ней. В холле обнаруживаю Анну, которая уже поднялась и сейчас занимается тем же, что в прошлый раз, сервирует завтрак из остатков ужина. Минут через 10 из своей комнаты выбирается Богдан. Егор пока еще на посту. После быстрого завтрака, отправляю Богдана подменить студента на посту, чтобы тот тоже поел. Сам обдумываю, как произвести транспортировку оружия и боеприпасов. Уже снаряженные магазины можно раскидать по рюкзакам, но вот ящик патронов и сами автоматы, это тоже приличный груз. Тащить все на себе, жестко, с точки зрения нашей мобильности и боеспособности. Даже если распределить поровну, по два автомата на каждого, они будут серьезно мешать. Решаю взять с собой 5 автоматов. По 2 Егору и Богдану, один мне. У меня и так за спиной болтается карабин. Анне он будет критично мешать при стрельбе из лука, а Дыки, самая быстрая из нас, лишний груз будет ее тормозить. Остальные 5 ящик с патронами оставим здесь. Наведаемся в ближайшие несколько дней и заберем. Даже если по какой-то причине не вернемся и они пропадут в туне, пусть лучше так, чем впаяться по дороге в неприятности и сдохнуть. Как там в старой пословице, жадность фраера сгубила. Когда студент заканчивает с завтраком, приступаем к экипировке. Магазины равномерно распределяем по рюкзакам. Тут понимаю, что их у нас всего 4. В горячке, после боя с пилотом, я просто бросил рюкзак Дарьи, не став его забирать. Только выгреб оттуда все ценное. Момент раздумываю, стоит ли попросить администратора обеспечить нас еще одним рюкзаком, но задерживаться сейчас не хочется. Неизвестно, что нас ждет по дороге на базу и сколько она в итоге займет. Осторожно спускаемся вниз. На этот раз первая идет Дыки. С ее скоростью реакции, она быстрее всех успеет открыть огонь при необходимости. Но единственный, кто нас ждет на первом этаже, сонный Олег. Оказывается, парень торчит тут уже больше часа. Пришел совсем рано, На случай, если мы захотим выдвинуться еще по темноте, его задача – проводить нас до границы сельского округа. Озвучивая ему свой план – сделать крюк к Витчаку через лес, там пересечь трассу и двигаться дальше. Логика простая. Возможно, автомобилисты действительно выделили какое-то количество людей для наблюдения за безводным. Но сколько их может быть? Двое? Четверо? Станут ли они разделяться, находясь вплотную к чужой территории? Скорее всего, нет. Если оценивать максимальную численность группы наблюдения, как четверых человек, то мы имеем две точки наблюдения. Одна точно расположена около самого безводного по направлению на Кстово. Вторая может быть где угодно, но скорее всего, они либо наблюдают за пространством между Михальчиково и безводным, либо следят за второй стороной села. Изначально в голове была мысль отвлечь их, используя местных солдат, отправить две группы по 10-15 человек в разные направления, чтобы обеспечили шум и привлекли внимание. Но потом я решил, что лучше всего будет покинуть территорию округа в тишине. Поэтому мы выходим на сторону безводного, которая смотрит в направлении психиатрической больницы и около 20 минут наблюдаем за опушкой. Ничего. Если там кто-то и есть, то они себя ничем не выдают, или мы их просто не замечаем. Так или иначе, заканчиваем наблюдение и делаем рывок к лесу. Первыми отправляю Дыки и Егора. За ними бежим мы с Анной. Пятым до опушки добирается Богдан. Углубляемся на 20 метров в лес. Ждем. Никого. Дыки шепотом предлагает проверить их присутствие. С ее скоростью и нюхом, она может быстро промчаться вдоль опушки. Отчасти рискованно, но вряд ли наблюдатели сходу откроют огонь по одиночной цели. Если и откроют, то совсем не факт, что попадут. Даю добро, и девушка уносится прочь. Замечаю удивленный взгляд Богдана. Парень, похоже, серьезно думал, что теперь я буду ее оберегать. Не улавливает он сути. У нас боевая группа, где каждый должен выкладываться в соответствии со своими возможностями. Девушка возвращается через несколько минут. Рывками прошла всю опушку, из стороны в сторону. Никого не обнаружила. Хорошо. Продолжаем двигаться дальше. На то, чтобы по дуге добраться до Витчака, уходит около 2 часов. С учетом 2 коротких остановок, во время которых мы занимаем позиции, Адыки проверяет отсутствие за нами хвоста. Выбравшись к деревне, какое-то время наблюдаем. В идеале нам бы сейчас пройти между Кудьмой и границей деревни. Там выставлен местный пост, но Олег обещал отправить кого-то предупредить солдат. Думаю, он так и сделал. Только вот как они будут реагировать, если мы внезапно покажемся на глаза? От неожиданности вполне могут открыть огонь. Расстояние от нас до первого поста часовых – около 30 метров. Тихо предупредить не выйдет, обойти с другой стороны проблематично. К тому же тогда отчасти потеряется весь смысл нашего маневра. Решившись, медленно выхожу из-за дерева, держа ладони раскрытыми перед собой. Сердце часто колотится. К счастью, часовые огня не открывают. Один было вскидывает автомат, но второй его тормозит. Приглашающе машу рукой. Секунд 10 совещаются, после чего один из них направляется к нам. Объясняю ему, что нужно предупредить пост на второй стороне. Мимо них мы пройдем на высокой скорости. Если здесь пространство относительно безопасно, тем более что прилегающую территорию снова проверил Адыки, то дальше начинается открытый лес. После того, как он уходит, еще около 10 минут ждем, чтобы он наверняка успел добраться. После этого делаем рывок на полосу между деревней и Кудьмой. Движемся вдоль реки, пока деревня не заканчивается. Еще один рывок и уходим за пределы обзора поста часовых. Пока бежим, краем глаза поглядываю на них и вижу, что оба от неожиданности слегка дергаются, но не стреляют. Относительно расслабляюсь, когда после 10-минутного наблюдения пересекаем трассу. Все, теперь мы на открытом пространстве. Отойдя на 100 метров от дороги, занимаем позицию и ждем. Дыки дважды проверяет наличие хвоста, ничего не замечая. Продолжаем движение, огибаем стороной студенец, который лежит с этой стороны дороги, после чего движемся напрямую к Толстобина. Учитывая, что перемещаемся медленно, еще дважды останавливаясь и проверяя, не следит ли за нами кто-то, путь занимает чуть больше часа. Выйдя к окраине деревни, залегаем. Егор и Дыки прикрывают тыл, Богдан и Анна рядом со мной. Первое, на что обращаю внимание, недоделанная огневая точка. Яма, рядом с которой куча земли и 3 уже полных мешка. Как-то скромно для прошедшего времени. И никто не продолжает работу. Или Елизавета не справляется с управлением, или что-то пошло не так. Несколько минут наблюдаем, не фиксируя никакого движения. Думаю о том, что надо сместиться и оценить ситуацию с другой стороны. Но тут замечаю идущего человека. Черная форма, бронежилет, поверх которого разгрузка, в руках автомат. Идет только он как-то странно. Через несколько секунд понимаю, он просто пьян. Наблюдаю дальше. Подходит к той самой, частично вырытой, яме и начинает расстегивать штаны. С правой стороны слышится шепот. Снять его? Поворачиваю голову и натыкаюсь на вопросительный взгляд Анны. Еще раз смотрю на выбредшего из деревни человека. По-хорошему, конечно, стоит сначала оценить ситуацию. Ключевой вопрос, сколько их там? Двое, трое, пятеро, вряд ли больше десяти. Тогда они бы не соблазнились захватом крохотной деревушки. А если их всего несколько человек, то сейчас отличный момент, чтобы сократить численность противника без лишнего шума. Еще раз скашиваю глаза на Анну. Спрашиваю, у тебя получится? Выражение лица становится чуть обиженным. Отвечает, что да, получится. Секунду поколебавшись, подтверждаю. На всякий случай сам беру цель на прицел. Девушка рядом становится на колено, наполовину укрывшись за стволом дерева. А я готовлюсь страховать ее одиночным. Отсюда до цели 40 метров. Она, конечно, вроде как профессионал по стрельбе из лука. Но тут надо попасть в голову или горло, что мне кажется маловероятным. Свист стрелы. Зря все-таки сомневался. Мужик, качнувшись, падает на землю рядом с ямой. Стрела торчит из головы. Хорошо. Анна сообщает, что баллов за него не дали. Еще минуту ждем, не поднимет ли кто-то тревогу. Убедившись, что либо наблюдение тут отсутствует, либо оно тоже пьяно в доску, выдвигаемся к окраине. Первый отправляю Дыки. Она и так движется весьма быстро, а на последнем отрезке делает молниеносный рывок вперед. Занимает позицию около ближайшего забора, на углу с улицей. На нее пока не высовывается. Следующими идем мы с Богданом. Последними к нам присоединяются Егор с Анной. Осторожно выглядываю на улицу. Никого. Но двигаться по ней все равно опасно. Переваливаем через покосившийся забор и проникаем в двор ближайшего дома. Аккуратно движемся вдоль боковой стены здания. Слышу шорох в районе крыльца и вжимаюсь в стену. Позади застывают остальные. Выглядываю. Женщина. Лет 40-45, в изрядно хаотичном состоянии. Как сказала бы моя старая воспитательница из детского дома, расхристанном, до самого упора. Какая-то смятая длинная юбка, которая надета непонятно под каким углом, на верхней части тела скомканная одежда и накинутый сверху платок, спускается со ступенек, оглядывает двор и что-то начинает причитать. Дыки, стоящая рядом, тянет воздух носом, придвигается ко мне и шепчет. Ее трахали, совсем недавно, чуть пьяна, думаю, инструктирую ее и выворачиваю из-за угла, вскинув автомат. Женщина оборачивается на шум и охает. Качаю головой из стороны в сторону, и она закрывает рот, уже начавший распахиваться для визга. Или до нее просто дошло, что кричать в текущей ситуации не самый лучший вариант. Подхожу ближе. Дыки смещается ко входу в дом и занимает позицию около двери. Егор стоит за углом, держа в поле обзора времянку и хозяйственные постройки. Богдан и Анна контролируют подходы к дому со стороны леса и улицы. Еще шаг вперед, и я стою к ней вплотную. Тихо спрашиваю, в доме еще кто-то есть? Она мотает головой с испуганным видом, уставившись на автомат. С учетом ее состояния, решаю переформулировать. Здесь только ты, во времянке или сараях никого. Тут у нее прорезается голос, хриплый, как у изрядного прокуренного алкоголика. Был один, он меня это, ну того, неопределенно взмахивает руками и продолжает. Ушел недавно. Отправляю Богдана и Дыки проверить дом. Сам обдумываю ситуацию. Труп могут обнаружить в любой момент, то есть надо спешить. С другой стороны, нужна информация. Соваться к противнику, ничего о нем не зная, глупо. Единственный доступный источник, слегка бухая женщина передо мной, которая до сих пор не может отвести взгляд от дула автомата. Секунд через 15 подтверждается, что дом свободен. Анну, Дыки и Богдана оставляю снаружи, следить за подступами к дому. Женщине показываю на вход, и она послушно поднимается по ступенькам. Егора беру с собой. Проходим крохотную грязную кухню справа. С левой стороны есть зал, но там окна выходят на улицу. Не подходит. Следующей комнатой, у которой окна выходят на другую сторону дома, оказывается спальня. Женщину усаживаю на разворошенную кровать. Задаю вопрос о том, что здесь происходит. После невнятного потока вылившегося словесного дерьма, достаю нож. Угроза лишиться глаз срабатывает, она начинает выдавать информацию более связно. Неизвестные пришли вчера вечером. По ее словам, 7 или 8 мужчин, с которыми было несколько девушек. Чего они изначально хотели, она не знает. На разговор вышли Елизавета и дед Васильич, встретившие незнакомцев в центре деревни. Когда общение зашло в тупик, они попробовали применить оружие. То ли противник этого не ожидал, то ли не так хорошо они были подготовлены, но у деда вышло ранить одного из них в руку. После этого деда изрешетили пулями, а у Елизаветы заклинило затвор пистолета. Ее оставили в живых, только сильно избили. Что было дальше, она опять же точно не знает. Вроде бы новоприбывшие обосновались в двух домах, том, где раньше жил глава деревни и соседним. Там и сидят, бухая со вчерашнего вечера. Тот, что ее трахал, был отправлен сюда в качестве часового, но сразу же завалился к ней и потребовал выпить. Он изначально был прилично пьян, а после немаленькой порции крепкого самогона, совсем окосел. Если сначала выходил, чтобы пройтись вдоль окраины и создать видимость деятельности, то потом просто сидел у нее дома. В какой-то момент ему захотелось трахаться. Тогда он, недолго думая, воспользовался единственным доступным вариантом. Когда закончил, решил все-таки сходить посмотреть на окраину. Она кое-как оделась и вышла во двор немного проветриться. Потом появились мы. Размышляю, дисциплина у них никуда не годится. Экипировка и оружие, наоборот, на уровне. Если за убитого не дали баллов эволюции, значит и остальные не факт, что все добрались хотя бы до первого ранга. Женщине забиваем в рот импровизированный кляп и надеваем наручники на руки. Ноги связываем старым добрым куском провода. Пока рот еще свободен, она пытается уверять, что не станет кричать, но кто знает, что ей может взбрести в голову. Закончив, выходим во двор, кратко пересказываю остальным полученные данные и объясняю план, который с учетом ситуации элементарен. Огородами пройти до центра деревни, где скрещиваются две улицы. Дальше пересекаем дорогу, пробираемся через один двор в огород и с тыла выходим к жилью, которые заняли эти парни в черном. Зачищаем их, максимально длительное время сохраняя тишину. Дальше проверяем периметр деревни. Возможно, где-то там есть еще такие же часовые. Через несколько секунд уже пробираемся через огороды. Напрягает, что слева от нас пустое пространство. Но вероятность того, что сюда одновременно с этой группой заявится еще одна, невелика. Пока крадемся вдоль внутренних заборов, наблюдаю за домами справа, отслеживая движение. Один раз в окне что-то мелькает, но я не уверен, было это лицо или просто кто-то прошел мимо. В идеале нужно нейтрализовать потенциальную угрозу. Но опасаюсь, что вламываясь в дом, мы только обнаружим себя, как минимум соседям. Поэтому просто ускоряемся. Миновав еще несколько домов, останавливаемся. На мой взгляд, мы уже прошли центр деревни. Осталось пересечь улицу и попасть в дом через дорогу. Калитка в огород закрыта, но щеколду оказывается легко поддеть ножом. Первым на этот раз захожу сам, за мной Богдан и Анна, Егор с Дыки последними. Обшариваю взглядом двор, никого. Ворота металлические, потрепанные жизнью, но достаточно высокие, чтобы скрыть нас от взглядом с улицы. Егора и Анну оставляю около внутреннего забора, прикрывать нас с тыла. Богдан и Дыки вместе со мной занимают позиции рядом с воротами. Смотрю на девушку и делаю круговое движение пальцем. Она качает головой, потом придвигается чуть ближе и шепотом уточняет. Ветер, запахи сложно поймать и непонятно откуда они идут, но вроде бы никого нет. Понятно, то есть непонятно, ждет нас там кто-то или нет. Окидываю взглядом ржавые петли калитки. Если приоткрыть, точно ведь заскрипит, но по-другому оценить ситуацию, видимо, не получится. Когда берусь за ручку, слышу, как открывается дверь из дома во двор. Оборачиваюсь, вскидывая автомат. В прицеле только открывшаяся дверь. Самого человека не видно. Напротив меня стоит Егор, который в отличие от меня хорошо видит вышедшего и взял его на прицел. Он бросает на меня вопросительный взгляд. Глава 4. Судя по тому, что студент сразу же не открыл огонь, показавшийся на крыльце человек непосредственной опасности не представляет. Быстрым шагом смещаюсь на несколько шагов к центру двора, останавливаюсь напротив открывшейся двери. Там дед, в правой руке которого сжат топор, левую он сейчас держит перед собой, с открытой ладонью. Увидев меня, открывает рот, потом захлопывает его, скашивая взгляд куда-то вправо. Медленно наклонившись, кладет топор на пол, держа обе ладони перед собой, спускается по ступенькам вниз. Жду. Слегка опускаю ствол автомата вниз. Нападать он явно не собирается. Собственно, даже если бы собирался, угроза с его стороны минимальна. Сойдя со ступенек, дед делает еще пару шагов навстречу мне. Начинает тихо говорить. «Я свой, сынки. Хорошо, что вернулись. Помочь хочу», думаю. Дед, похоже, запомнил нас после прошлого визита. Только вот чем он может помочь? Опускаю оружие и подхожу к нему. Старик, представившийся Андреем, просит дать ему автомат. Хочет пойти с нами. На это сразу отвечаю отказом. Помощь он, возможно, действительно хочет. Во всяком случае, говорит весьма убедительно. Но ситуация не настолько критична, чтобы вооружать незнакомого человека. К тому же он скорее создаст больше проблем, чем принесет пользы. А вот использовать его дом в качестве временного хранилища мы вполне можем. Когда озвучиваю свое предложение, лицо деда становится обиженным. Но он соглашается и на это, пообещав посторожить, пока не вернетесь. По очереди заходим в дом, оставляя в прихожей разряженные автоматы. Там же сбрасываю и свой карабин, из которого извлекаю боеприпасы. Сейчас он будет только мешаться. Было бы хорошо сгрузить тут еще и рюкзаки, но это слишком рискованно, учитывая, что они забиты патронами. Хозяин дома выглядит настроенным исключительно доброжелательно. Но как знать, не поменяется ли его позиция, когда бой в деревне закончится. Подойдя к окну, выходящему на улицу, изучаю ситуацию. Рядом со вторым, к стене прижимается Егор, наблюдая за сектором, который не просматривается с моей позиции. Остальные во дворе обеспечивают безопасность периметра. Убеждаюсь, что мы действительно добрались до цели. Центр деревни справа от нас. Теперь осталось пересечь улицу и через огороды подобраться к нужным домам с тыла. Возвращаемся во двор. Приоткрываю калитку, ведущую на улицу. Поморщившись от предательского скрипа петель, осторожно выглядываю наружу. Бросаю по одному взгляду направо и налево. Никого. Дом прямо напротив, защищен высоким забором, который выглядит довольно крепко. Поэтому отправляемся к тому, что стоит слева от него, с невысокой и частично завалившейся оградой. Первыми отправляются Деки с Егором. Когда они перемахивают через забор, следом бегут Богдан и Анна. Я продолжаю наблюдать за улицей, периодически бросая взгляды назад. Потом выдвигаюсь сам. Быстрый рывок через улицу, прыжок через заваленный кусок ограды, и я уже занимаю позицию около стены дома. Осторожно огибаем строение. Как минимум один раз кто-то подходит к окну. Вижу, как колышется занавеска, когда кто-то отступает вглубь комнаты. Судя по отсутствию криков и шума, тревогу этот человек решает не поднимать. Когда подходим к внутренней стороне двора, слышу доносящуюся откуда-то музыку. Секунду кажется, что мне показалось. Останавливаюсь и прислушиваюсь. Нет, на самом деле где-то играет музыка. Интересно. Выходим в огород. Первым иду я с Егором. Следом Богдан. Анна и Деки замыкают. Когда проходим мимо одного из дворов, там пару раз рявкает собака. На минуту замираем. К счастью, после этого пес замолкает. Продолжаем движение. Минуем еще два дома. Следующий, тот самый, где раньше жил предыдущий глава деревни. Как раз оттуда и доносится музыка. Судя по тому, что в предыдущем дворе активность отсутствует, зашедшая в деревню группа заняла его и следующий. Момент размышляю, но незаметно проскользнуть мимо вряд ли получится. Судя по шуму во дворе, точно кто-то есть. Значит, придется зачищать их по одному. Шепотом излагаю план действий остальным. После того, как заканчиваю, продвигаемся чуть вперед. Что у них там происходит? Играет ритмичная музыка, пару раз слышу хлопки в ладони и негромкие выкрики. Добравшись до изгороди, отсекающей двор от огорода, осторожно заглядываю внутрь. Окинув двор взглядом, убираю голову. Усмехаюсь про себя. Теперь понятно, для чего им понадобилась музыка. Посреди двора, на земле, извиваются в танце три девушки. На двоих присутствуют стринги, одна полностью обнажена. Судя по их лицам и синякам на лице одной из танцовщиц, делают они это не из-за того, что сами горят желанием. Помимо них в поле зрения попадает один из бойцов противника, в такой же черной форме, как у ликвидированного часового, но без бронежилета. Он, пошатываясь, стоит буквально в метре от стриптизерш, помахивая руками.